19. Первым человеком, которого мы встретили, спешившись уже ночью на нашем берегу, была Бубулина, которая оказалась комком неясных очертаний у барака. Когда мы зажгли светильник, я увидел ее лицо и испугался. «Что с тобой, мадам Артанс? Уж не заболела ли?» С той минуты, как в голове у нее возникла великая надежда на свадьбу, старая русалка утратила все свое невыразимое словами сомнительное очарование. Она старалась забыть прошлое и сбросить с себя яркое оперение, в которое обклеилась, ощипывая пашей, беев, адмиралов. Она возжелала стать серьезной хозяйственной наседкой, честной женщиной. Она больше не красилась, не наряжалась и не мылась. От нее стало дурно пахнуть. Зорбас молчал и раздраженно теребил свои крашеные усы. Он нагнулся, зажег примус, поставил джезву для кофе. «Бессердечный!» — раздался вдруг голос старой шансонетки. Зорбас поднял голову, посмотрел на нее, и глаза его подобрели. Он не мог слышать обращенного к нему умоляющего крика женщины, чтобы при этом внутри него не перевернулось все вверх дном. Одна женская слеза могла утопить его. Не говоря ни слова, Зорбас положил в джезву кофе и сахару и помешал. «Почему мы уже столько времени не венчаны?» — ворковала старая русалка. «В селе показаться стыдно! Я опозорена! Я опозорена! Я покончу с собой!» Я устало прилег на постель и, опершись на подушку, испытывал непередаваемое наслаждение, наблюдая эту потрясающую своим пафосом комическую сцену. Мадам Артанс уже подошла к Зорбасу и коснулась его колен. «Почему ты не привез венки?» — спросила она душераздирающим голосом. Зорбас почувствовал, как пухлая рука Бубулины дрожит у него на колене. Это колено было последним клочком твердой земли, за который цеплялась тысячекратно терпевшая кораблекрушение. Зорбас хорошо знал это, и сердце его смягчилось. Однако он все так же молчал, разливая кофе в три чашки. «Почему ты не привез венки?» — снова раздался исполненный отчаяния голос. «В Кастро хороших не было», — ответил Зорбас. Он раздал чашки и уселся на корточках в углу. «Я написал в Афины, чтобы нам прислали такие, какие нужно», — продолжал Зорбас. «И белые лампады заказал, и конфеты, все из шоколада с толченым миндалем». По мере того, как он говорил, фантазия его разыгрывалась все буйнее, глаза сверкали, и словно поэт в огненный миг творения, Зорбас воспарял в небесные выси, где ложь и правда встречаются, становясь родными сестрами. Теперь он отдыхал, сидя на корточках, шумно потягивал свой кофе и курил сигарету. День прошел хорошо, лес был у него в кармане, он был доволен. А потому Зорбас разошелся. «Наша свадьба, Бубулина, должна прогреметь на весь мир. Вот увидишь, какое я тебе свадебное платье заказал. Потому-то я и задержался на несколько дней в Кастро, дорогая». Я выписал двух знаменитых портних из Афин и сказал им: «Невесте моей нет равных ни на Востоке, ни на Западе. Она была королевой четырех держав, а теперь после смерти держав овдовела и соблаговолила выйти за меня. Поэтому я хочу, чтобы и ее свадебное платье не имело себе равных. Все из шелка и жемчуга, на подоле на шейке золотых блесток, на правую грудь солнца, на левую луну». «Но тогда при виде его все будут слепнуть», — воскликнули портнихи. «Зрение будет портиться». «Ну и пусть портится», — воскликнул я. «Да здравствует моя любовь!» Мадам Артанс слушала, прислонившись к стене. Масленая, совсем плоская улыбка расползлась по ее дряблому морщинистому личику, а розовая ленточка на шее чуть не разорвалась. «Хочу тебе кое-что сказать на ухо», — прошептала она, глядя на Зорбаса осоловелыми глазами. Зорбас подмигнул мне и наклонился к мадам. «Я кое-что принесла тебе сегодня», — прошептала будущая невеста, касаясь язычком огромного волосатого уха. Она вытащила из-за пазухи платочек с узлом на одном конце и подала его Зорбасу. Зорбас взял двумя пальцами платочек, положил его на правое колено, а затем повернулся к окну и посмотрел на море. «Не хочешь развязать узел, Зорбас?» — спросила мадам. «Тебе совсем не интересно, бедняга?» «Выпью сперва кофейку, да выкурю сигаретку», — ответил Зорбас. «Узелок я уже развязал, и что там внутри, знаю». И он с укором поглядел на меня, словно говоря, «Ты во всем виноват». «Завтра будет сирокко», — сказал Зорбас. «Погода переменилась, деревья распустятся, груди у девушек разбухнут так, что в блузах не удержатся. Весна — плутовка, изобретение сатаны». Он немного помолчал и заговорил снова. «Все, что есть хорошего в этом мире — изобретение сатаны. Красивую женщину, весну, вино — все это сотворил сатана. А Бог сотворил монахов, посты, шалфей да дурнушек. Тьфу, пропади они пропадом!» Сказав это, Зорбас сбросил свирепый взгляд на злосчастную мадам, которая слушала его, забившись в угол. «Зорбас! Зорбас!» — время от времени умоляла она. Но тот закурил новую сигарету и смотрел на море. «Весной, — продолжал он, — царствует сатана. Распускают пояса, расстегивают блузочки, старухи вздыхают. Эй, госпожа Бабулина, не протягивай крюки!» «Зорбас! Зорбас!» — снова взмолилась мадам, нагнулась, взяла платочек и сунула Зорбасу в руку. Тот отшвырнул прочь сигарету, схватил узелок, развязал его и уставился на свою раскрытую ладонь. «Это еще что такое?» — спросил Зорбас с отвращением. «Кольца! Колечки, радость моя! Обручальные!» — пробормотала дрожа старая русалка. «И кум здесь, спасибо ему! Вечер замечательный, сироко дует, Бог нас видит! Давай обручимся, Зорбас!» Зорбас поглядывал то на меня, то на мадам Артанс, то на кольца. Много демонов боролось внутри него, и ни один из них не мог победить. Несчастная женщина испуганно смотрела на него. «Зорбас! Зорбас!» — ворковала мадам. Зорбас вдруг тряхнул головой и принял решение. Лицо его засияло, он хлопнул в ладоши и вскочил. «Давай выйдем!» — крикнул он. «Под звезды, чтобы Бог видел нас! Возьми кольца, кум! Псалмы знаешь?» «Нет», — ответил я, уже вскочив с постели и помогая мадам подняться. «Зато я знаю! Забыл сказать тебе, что я чтецом в церкви был. Ходил за попом на свадьбах, на крестинах, на похоронах. Выучил тропари на зубок. Иди ко мне, Бабулина! Иди ко мне, моя утка! Иди ко мне, фрегат Европы! Стань справа!» Среди всех демонов, пребывавших в Зорбасе, в тот вечер победу снова одержал шутливый, добросердечный демон. Зорбасу стало жаль старую шансонетку, сердце его растаяло, когда он увидел ее помутневшие, состарившиеся глаза, устремленные на него с такой мучительной тревогой. «Черт побери!» — пробормотал Зорбас, принимая решение. «Если я могу сделать еще одно удовольствие женскому племени, ну так давай сделаю его!» Он выскочил на берег, взял мадам под руку, дал мне кольца, повернулся к морю и запел. «Благослови нас, Боже, отныне и во веки веков! Аминь!» Он повернулся ко мне и сказал. «Запомни, хозяин!» «Нет сегодня хозяина!» — отрезал я. «Зови меня кумом!» «Ну так запомни, кум!» «Когда я крикну «давай, давай!» «Наденешь нам кольца!»» Сказав это, он фальшивым козлиным голосом запел. «О рабе Божьем Алексии и о рабе Божьей Фортинеции, обручающихся друг с другом и о спасении душ их, Господу помолимся!» «Господи помилуй, Господи помилуй!» — проблеял я, с трудом сдерживая смех и слезы. «Есть и другие тропари, но дьявол меня побери, если я их помню. Перейдем лучше к сути дела», — сказал Зорбас. Он рванулся, крикнул «давай, давай» и протянул мне свою ручищу. «Протяни ты свою руку, моя душенька», — сказал Зорбас своей нареченной. Пухлая, изъеденная щелочью рука дрожала. Я надел им на пальцы кольца, и Зорбас, самозабвенно, словно дервиш, завопил. «Обручаешься, раб Божий Алексий, с рабой Божией Фарантинецией, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!» «Обручается раба Божия Фарантинеция с рабом Божиим Алексием!» «Готово, и это дело сделано, примите мои поздравления!» «Иди-ка сюда, госпожа Зорбадена!» Примечание: Зорбадена – женская форма фамилии Зорбас. «Прими от меня первый целомудренный поцелуй в твоей жизни!» Но мадам Артанс рухнула наземь, обняла колени Зорбаса и зарыдала. А Зорбас сочувственно покачал своей разгоряченной головой и пробормотал: «Бедные женщины!» Мадам Артанс поднялась, оправила юбки и раскрыла объятия. «Нет уж!» — воскликнул Зорбас. «Сегодня страстной вторник! Руки прочь! Пост!» «Зорбас!» — томно прошептала женщина. «Потерпи, мадам, до Пасхи! Тогда и отведаем мясо, и красные яйца вместе разобьем! А теперь пора домой! Что люди скажут, если увидят тебя в столь поздний час на улице?» Бубулина умоляюще смотрела на него. «Нет-нет», — сказал Зорбас, — «на Пасху! Пошли с нами, кум!» И тайком сказал мне на ухо: «Ради бога, не оставляй нас одних! Сегодня я совсем не в настроении!» Мы направлялись к селу. Небо искрилось, пахло морем, стенали ночные птицы. Счастливая и меланхолическая старая русалка тащилась, повиснув на руке у Зорбаса. Сегодня она, наконец, добралась до гавани, к которой стремилась всю жизнь. Всю жизнь несчастная пела, развлекалась, насмехалась над честными женщинами, но сердце ее горело в огне. Когда надушенная и напомаженная, покрытая толстым слоем штукатурки, мадам Артанс проходила в броских нарядах по улицам Александрии, Бейрута, Константинополя и видела, как бедные женщины кормят своим молоком младенцев, грудь у несчастной ныла, разбухала, а соски вздымались, тоже желая младенческих губ. Выйти замуж и родить ребенка — вот на что были устремлены все помыслы и стремления ее жизни. И мадам стенала, но ни одному человеку никогда не призналась она в своих страданиях. И вот, наконец, слава богу, правда, несколько поздновато, но все равно хорошо, потрепанная и разбитая морскими бурями, приближалась она к многожеланной гавани. Время от времени она поднимала глаза и тайком поглядывала на шедшего рядом длинного висельника. Это не богатый паша с золотыми кистями, не прекрасный юный бей, но все равно хорошо. Слава богу, он стал моим мужем, он пойдет со мной под венец. Слава богу! Зорбас чувствовал тяжесть навалившегося на него тела и поспешно тащил мадам, чтобы поскорее добраться до села и избавиться от нее. А несчастная спотыкалась о камни, ломала ногти на ногах, мозоли доставляли ей мучения, но она не проронила ни звука. К чему тут слова? К чему жалобы? Все было хорошо, слава богу. Мы уже миновали смоковницу архонтовой дочки, сад вдовы, показались первые сельские дома. Мы остановились. «Спокойной ночи, дорогой», — сказала счастливая шансонетка и привстала на цыпочки, пытаясь дотянуться до губ нареченного. Но Зорбас даже не наклонился. «Хочешь, я припаду с поцелуями к ногам твоим, любимый?» — спросила женщина, собираясь броситься наземь. «Нет-нет», — воскликнул растроганный Зорбас и схватил ее в объятия. «Это я должен целовать тебе ноги, госпожа моя, только мне лень. Спокойной ночи!» Мы расстались. Обратно мы с Зорбасом шли молча, вдыхая полной грудью благоуханный воздух. Зорбас вдруг повернулся и посмотрел на меня. «Что делать будем, хозяин? Смеяться или плакать? Посоветуй!» Я не ответил, у меня тоже комок в горле стоял. Сам не знаю от чего, от слез или от смеха. «Скажи, хозяин!» Вдруг снова спросил Зорбас. «Как звали древнего бога по весу, который никого, совсем никого из женского племени не оставлял без утешения? Что-то я такое слыхал. Он, кажется, тоже красил бороду, разукрашивал себе руки сердцами да русалками, маскировался, прикидывался то быком, то лебедем, то бараном, то ослом. Как только было по вкусу всякой там, с позволения сказать, потаскушки. «Ну-ка скажи, как его звали, будь добр». «Ты, наверное, имеешь в виду Зевса, как это ты его вспомнил?» «Бог да благословит душу его», — сказал Зорбас, воздев руки к небу. «Он много вынес, много выстрадал, настоящий великомученик. Послушай меня, хозяин, я тоже кое-что понимаю. Ты только книжки слушаешь, но сам подумай, кто их пишет. Пф, учителя! А что учителя могут понимать в бабниках да бабах, пропади они пропадом?» «А почему бы, Зорбас, и твоей милости не написать? Не поведать нам про все чудеса земные?» «Почему? Да потому что я живу всеми этими чудесами, и времени просто не хватает. То люди, то женщина, то вино, то сандури. Времени просто нет взяться за эту дрянь, за перо. Потому-то мир и достался бумагоморателям. Кто живет чудесами, у того нет времени, а у кого есть время, тот не живет чудесами. Понятно?» «Так что же, Зевс, не увиливай в сторону». «Эх, несчастный он», — вздохнул Зорбас. «Только я знаю, как он натерпелся. Он и вправду любил женщин, но не так, как думаете вы, бумагоморатели. Совсем не так. Он их жалел. Понимал страдания каждой из них и ради них жертвовал собой. Когда он видел, как где-нибудь в провинции старая дева сходит с ума или с какой-нибудь лохматой женщиной, пусть даже не с лохматой, а уродиной, нет рядом мужа, а ей не спится, он, сердобольный, творил крестное знамение, переодевался, принимал тот вид, который был на уме у женщины, и входил к ней в комнату. Поверь, у него совсем не было настроения для любовных трудов. Нередко все это ему совсем надоедало, и нужно отдать ему должное, как он только злополучный поспевал управляться со столькими. Часто он уставал и был не в духе. Случалось ли тебе, хозяин, видеть козла, который покрыл несколько коз? Из пасти у него слюни текут, глаза мутные и гноящиеся, кашляет он, хрипит, на ногах еле держится. В таком вот плачевном состоянии нередко бывал и бедняга Зевс. Возвращается он домой рано утром и говорит: «Когда же, Господи Иисусе, прилягу я наконец и отосплюсь? На ногах уже не стою». И только слюни утирает. И вдруг слышит он стон. Какая-то женщина на земле сбросила с себя простыни, вышла на террасу и застонала. И тут же сердце у Зевса размокает. «Эх, спущусь-ка я снова на землю», — бормочет он. «Спущусь снова на землю, горемычный. Женщина застонала. Спущусь, утешу ее». До того довели Зевса женщины, что свело ему поясницу, то и дело тянуло его на рвоту, разбил его паралич и испустил он дух. Пришел тогда его наследник Христос, увидел злосчастье старого бога и сказал: «Подальше от женщин». Я слушал Зорбаса, восхищался свежестью его мысли и трясся от смеха. «Смейся, смейся, хозяин, но если даст то бога дьявол, пойдут наши дела в гору, мне это кажется невозможным, но не в этом дело. Знаешь, какую я фабрику открою? Брачное бюро. Брачное бюро Зевс. Будут приходить ко мне несчастные женщины, которым не удалось найти себе мужа, старые девы, дурнушки, хромые, косоглазые, горбатые, а я буду принимать их в салоне, все стены которого будут увешаны фотографиями смазливых молодцов, и буду говорить им так: выбирайте, прекрасные дамы, кого пожелаете, а я возьму на себя труд сделать его вашим мужем. Найду я какого-нибудь похожего парня, одену его, как на фотографии, дам ему денег и скажу: улица такая-то, дом такой-то, отправляйся поскорей к такой-то, поухаживай за ней, не брезгуй, я за все плачу, переспи с беднягой, наговори ей нежных слов, какие мужчины говорят женщинам и какие несчастная никогда не слышала, поклянись жениться на ней, доставь горемычной немного удовольствия, которое получают даже козы, черепахи и сороконожки. А если когда-нибудь попадется вдруг старая тюлениха наподобие нашей госпожи Бубулины, которую сколько ни плати, никто не пожелает утешить, ну, тогда я перекрещусь и сам займусь ею. Я директор бюро. Дураки будут говорить: погляди-ка на старого драндулета, У него что, глаза уже совсем не видят? Нос совсем не чует?» «И глаза мои видят, болваны, и нос мой чует, олухи, но есть еще у меня и сердце, и потому я страдаю. А когда есть сердце, нельзя иметь ни носа, ни глаз, пусть катятся они подальше. А когда и меня чрезмерных благодеяний разобьет паралич, и отдам я концы, откроет мне ключник Петр врата рая и скажет: «Заходи, Зорбас, страдалец, заходи, Зорбас, великомученик, пойди приляг рядом со своим коллегой Зевсом. Отдохни и ты, благословенный, ибо много ты вытерпел в жизни твоей». Зорбас говорил, воображение расставляло ему ловушки, в которые он тут же попадался, мало-помалу уверовав в свою сказку. В ту ночь, когда Зорбас уже закончил ее, и мы проходили мимо смоковницы архонтовой дочки, он вздохнул и воздел руки к небу, словно давая клятву. «Будь спокойна, моя бубулина, прогнившая, измученная шхуна, будь спокойна, не оставлю я тебя без утешения». «Нет, не оставлю. Четыре державы тебя оставили, молодость тебя оставила, Бог тебя оставил, но я, Зорбас, тебя не оставлю». Уже миновала полночь, когда мы добрались до нашего берега. Поднялся южный ветер, его жаркие порывы долетали из Африки, наливая соками деревья, виноград и груди земли критской. Простиравшийся в море остров, содрогаясь, принимал на себя жаркое, оплодотворяющее дыхание ветра. Зевс, Зорбас, любовный южный ветер соединялись в моем воображении, принимая тяжелое мужское лицо с черной бородой, черными засаленными волосами. И оно припадало ярко-красными губами к мадам Артанс, к земле.